Я же сказал всем, что это мой сын. Слышите вы все? Нервно ответил тот и обнял Томми, привлек к себе. И Гем пойдет со мной. Идем, малыш. Отдайте дитя! Опять взревел китаец. Ударю! Да я тебя сейчас самого отдую, как следует, подлец! Отозвался вдруг Юрик и, отстранив Томми, оттолкнув кока Федора Петровича, который, слабо вскрикнув, отлетел к леерам, Юрик оказался лицом к лицу с китайцем. Я тебя так отдую. Юрик, назад! Донесся рев из лазарета. Пускай подерутся, остановил Русову старпом Эльдорадо. Кто победит? Несчастный Ли, у которого отнимает ребенка, или его русский папаша, в ту пользу и решится конфликт. «Вя!» — неожиданно тонким голоском вскрикнул китаец. Выставив ногу, он резко выкинул вперед руку со сжатым кулаком и едва не угодил Юрику в лицо. «Вя! Давай, Ли, покажи этому русскому, где омары ночуют!» — подзадоривали оживившиеся моряки Эльдорадо. «Ставлю 100 против одного, что нашли!» «Э!» Еще пронзительно заверещал тот, делая новый выпад. «Дай ему, Юрик!» Неожиданно призвал к бою инопланетянина кок Федор Петрович. «Вмаш!» «Ви!» Просвистела широкая короткопалая ладонь над головой Юрика. Тот пригнулся и ударил китайца правой рукой в челюсть. Вытаращив глаза, китаец на мгновение застыл, а потом с тяжким громом повалился на палубу. В наступившей тишине шумно дышал Юрик, присвистнул старпом Эльдорадо. Вот это хук! Ошарашенно глядели на поверженного повара матросы, жался к Юрику Дэгбой Томми. «Идем, малыш», — сказал ему Юрик, — «больше тебя никто не тронет». «Позовите-ка нашего доктора», — попросил Русов кока Федора Петровича. И тот побежал в лазарет, а Русов протянул руку старпому Эльдорадо. «Простите, сэр. Надеюсь, мы не будем раздувать этот маленький инцидент в международный скандал, а? Сейчас мы все уладим». «Конечно, сэр, конечно. Я и не собираюсь звонить в полицию, ведь мы же моряки». «Одна обширная морская семья», — кивнул старпом и восхищенно добавил. «Какой хук!» «Такая жара, зной!» — пробормотал Русов. «Мозги набекрень!» «Да где же доктор?» «Иду, иду!» — послышался задыхающийся басок Гаванева. «Не волнуйтесь, чиф, через минуту наш Ли запляшет. Подумаешь, нокаут. А у меня дела поважнее. У одного мореплавателя кость в горле». Закрытый перелом пальца у моториста Рауля и фурункул в ухе у матроса. Фурункул надо вскрыть, а то может оглохнуть парнишка. Фурункул в ухе. Фурункул. А у меня Томми, который признал в Юрике своего отца и наверняка дальнейшее плавание решил совершить не с Эльдорадо, а с нами, размышлял Русов. Была уже ночь, и он совершал обычный обход танкера. Посторонний на борту судна. Как быть? Как доложить о неожиданной ситуации капитану? Того совсем головная боль замучила, а тут еще... Да, вот ведь ситуация. Папа Юрик, заперся с сыном в каюте, крикнув Русову через дверь, что отопрет ее лишь тогда, когда танкер выйдет в море. Скандал! Собственно говоря, местные власти и не выпустят пассата в море с человеком, не вписанным в судовую роль. Ломать дверь? Забирать мальчишку силой? Закутавшись в одеяло, мерзли на палубе матросы, несли свою противопожарную вахту. Что за край? Что за холодная, просто прямо-таки ледяная ночь? А с Эльдорадо слышалась музыка, то и дело раздавались возбужденные голоса, крики, смех и взвизгивание женщин. Несколько раз на баддек выбегал китаец Ли и кричал в темноту: «Томми, вернись!» Действительно, Гаванев его быстро привел в чувство, поставил на место выбитую великолепным ударом Юрика нижнюю челюсть. Но Юрик... Да их там и отличному боксу обучают. Русов помотал головой. Он так естественно и просто думал о Юрике, как о инопланетянине. В машинном отделении слышался звук металла. Воспользовавшись стоянкой, стармех Володин ремонтировал масляный сепаратор. Кажется, с начала стоянки он и его ребята так и не поднимались на палубу и ничего не слышали еще о конфликте. Юрик, Юрик, как же быть? Русов подошел к отсеку, где расположен лазарет, и услышал тихие голоса. Толкнул дверь, вошел и удивленно замер на комминксе. В каюте доктора были Старпом с Эльдорадо и юная черноволосая женщина, вжавшаяся в уголок дивана. Она поглядела на Русова большими зелеными глазами, и по спине того прокатился ледяной холодок. Так была похожа она на Гемму. Чувствуя, как слабеют ноги, Русов сел в кресло, а доктор, взглянув в его побледневшее лицо, налил в стакан воды. В этот же момент дверь каюты распахнулась, и вошел Юрик, который вел, положив руку на узенькое плечо декбоя с Эльдорадо Томми. И Русов увидел вдруг, как легко соскользнула с дивана женщина, как она с уважением и каким-то особым почтением посмотрела в лицо Юрика, а тот кивнул ей слегка, как командир кивает подчиненному, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. И на то обратил он внимание, что и доктор Анатолий Петрович Гаванев быстро поднялся со стула, и Юрик тоже ему кивнул. Заметив взгляд Русова, Гаванев как бы смутился и сел за стол, а Старпом Эльдорадо, взяв женщину за руку, вышел из каюты. «Док, я приготовил Гему кое-какую одежонку, но он грязен, как крокодиленок, вылезший из ила», — сказал Юрик. «Пускай помоется в твоем душе. Сведи туда мальчика». «Идем, Томми», — позвал доктор Юнгу. «Идем, милый». Проходя мимо Русова, Томми внимательно и спокойно, будто изучая, посмотрел на Русова, а тот поглядел на него. Мальчик был белоголов. Лицо симпатичное, глаза не зеленые, а серые, но по телу разбросаны темные мушки, кажется, напоминающие созвездие Северная Корона. Русов выпил воды, усмехнулся. Все ему что-то кажется. Из любых мушек на теле при желании можно составить очертания любого созвездия. И тут же нахмурился. Это женщина. Откуда она? «Юрик, ты мне и не говорил, что знаешь английский», — сказал Русов. «А я его и не знал», — невозмутимо ответил Юрик. «Но потребовалось. Я изучил этот язык за 2 часа. Надо сказать вам, Николай Владимирович, это были очень трудные 2 часа. Чертов китаец лупил Томми, а мне, чтобы войти в контакт с ним, ведь я надеялся решить вопрос мирным образом, мне, Русов, надо было перелистать словарь в 30 000 слов и учебник». Ха. Русов поставил стакан на стол. «Значит, если тебе понадобится изучить немецкий или испанский, то в спокойной обстановке на это уйдет не более 5 часов». Из душевой появился доктор и, не дожидаясь расспросов, Русова сообщил. «Принял сегодня 16 больных с Эльдорадо. Механик неделю работал с закрытым переломом указательного пальца левой руки. Наложил шину, подлечил моряка. А кроме того, вскрыл фурункул, вправил челюсть, вытащил глубоко засевшую в мякоть стопы правой ноги занозу, вырвал зуб, вытянул из горла рыбью кость». «Что это за женщина?» «Да жена Старпома с Эльдорадо», — ответил Гаванев, и, как показалось, Русову незаметно переглянулся с Юриком. 3 года в замужестве, но нет детей. Консультировались в разных портах, вот решили и со мной поговорить». «Ну и?» «И Гаванев сказал им, что детей у них не будет», — ответил за доктора Юрик и поднял глаза на Русова. «Ведь эта женщина с Геммы, а она не может родить от землянина». «Да, это так», — совершенно серьезно подтвердил Гаванев. «И то, как мне это сразу не пришло в голову», — засмеялся Русов и подмигнул доктору, как бы принимая и его в эту забавную игру. Дверь душевой открылась, и в каюту вошел, кутаясь в махровую простыню, Томми. Лицо его было чистым, розовым. Кажется, что и глаза стали светлее, приняв легкий зеленоватый оттенок. Наверное, впервые за многие-многие месяцы этот мальчишка почувствовал внимание к себе и ласку. Положив Томми на плечо руку, Юрик повел его к себе. «Хеллоу! Слушайте меня внимательно, Старпом!» Русов прижал трубку радиотелефона к уху. Он глядел в темный иллюминатор. Небо над дюнами приняло лимонный оттенок. Светлеет. Только что звонил стармех Володин, сообщил, что через 2 часа все топливо будет на борту. Спустя 30 минут позвонили из управления капитана порта, спросили, на какое время заказывать лоцмана. Русов сказал, на 6 утра. Ходил в своей каюте капитан. Он так еще ничего и не знал, но надо пойти доложить ему о случившемся и принимать какие-то меры. Юрик опять заперся с мальчиком. «Да, я слушаю». «Старпом, моя суточная вахта подходит к концу!» Донесся низкий, с хрипотцой голос старшего помощника капитана Эльдорадо Андре Сабатье. «Так вот, меня сменит 3-й помощник, Вальтер Ригель. А он о славянах слышать ничего не может без зубовного скрежета. Его родители, майора танковой дивизии «Мертвая голова» в 43-м году спалили русские где-то под Курском. Есть у вас такой город, а? Этот Вальтер настоящей нации. В его каюте висит портрет Гитлера. Так вот, Ли накатал заявление в местную полицию о похищении вашей командой дегбоя Томми Уокера. А я придержал бумагу, хотя в таких случаях в полицию следует обращаться немедленно. Но, Вальтер... Я вас понял, Старпом. Так вот, в крайнем случае... Я постою лишних 2-3 часа, хотя у меня чертовски трещит башка, и не буду поднимать Вальтера. Вы симпатичные ребята, и доктор, и этот отважный боксер, но... Вы слышите меня? Может быть, крайне неприятный скандал. Дай только об этом знать местным писакам, как уже завтра все газеты Англии, Германии и Америки будут орать о похищении русскими гражданина Либерии. Так что не медлите, решайте быстренько, как поступить с мальчишкой. Да давайте концы. До связи, Старпом. 1 минутку. Еще несколько слов о мальчике. Как же он все же появился на Эльдорадо? В Дакаре жена привела. Ваша жена? Да, Алинда. Знаете, что это означает в переводе с испанского? Прекрасная. И она действительно хороша, ведь правда? Так вот, она привела его из города. Говорит, мальчик одинок, отец и мать погибли в море, мол, мечтает стать моряком. В общем, одинокий мальчик, как инопланетянин. Инопланетянин? Это так моя Алинда шутит. Мы оба одиноки, Томми и я. Мы как инопланетяне. Она что, тоже одинока? Где ее родители? О, тут романтическая история. Я ее подобрал на скалах острова Святой Елены. Вы меня слушаете? Поболтаем немного, да? Эти чертовы вахты тянутся так долго. Так вот, закурю только. Так вот, проходя мимо этого острова, мы получили сигнал о помощи. Испанская яхта «Мучача», совершающая кругосветное плавание, налетела из-за неисправности навигационного оборудования на рифы острова и тонет. Тут было рукой подать. Мы чуть отвернули от генерального курса и рано поутру подошли к острову. Спустили шлюпку, подошли к рифам, а там накат, смотреть страшно. Парни говорят, поворачиваем, чиф, расшибет нас к чертям собачьим. А я в бинокль по камням шарю. И вижу, женщина на одном из валунов лежит. Была не была, ребята, говорю. Привязывайте к моему спасательному жилету линь, поплыву. Потравливайте, а как женщину подхвачу, тяните, что есть сил. Бросился я в волны, поплыл. Уж и не знаю, как добрался до тех чертовых камней. Наверное, пол океана вылокал. Вылез на камень, приподнял ей голову, взглянул в лицо, в ее зеленые глаза и подумал, утону сам, но ее дотяну до шлюпки. Огляделся, никого больше тут не видно. Прижал женщину к своей груди, как ребенка, махнул парням, тяните, и кинулся в воду. Это просто чудо, Старпом, что они вытащили нас из накатных волн. А что остальные? Из тех, кто был на яхте? Говорит, отец и двое братьев все погибли. Так вот, когда она пришла в себя, то целую неделю молчала, как бы прислушиваясь к голосам. Я ее спрашиваю, кто ты, откуда? Она молчит, но, чувствую, со всем вниманием вслушивается в мой голос, а потом стала повторять мои слова, кто ты, откуда. Дней через 10 разговорились, объясняет, что родственников у нее больше никого нет, и вернуться туда, где раньше жила, она не хочет. А куда именно? Да вот до сих пор не говорит. И знаете, что еще? Я навел справки Международной ассоциации яхтсменов. Яхта Мучача у них не зарегистрирована. А без такой регистрации ни одна яхта не имеет права отправляться в кругосветку. Странно, не правда ли? Не берите в голову, чего только в океане не случается, успокоил его Русов. Спасибо вам за доброжелательность, за разговор. Сейчас буду что-то предпринимать. Жаль, что вы уходите, а то бы пообщались. Да уж, вся наша моряцкая жизнь такая. Только познакомившись с хорошим человеком, почувствуешь к нему тягу, как уже надо идти в рейс. Чертова Африка! То жара, то холод. Русов взглянул на часы. Сейчас должен был прийти на смену Жора Куликов. И тот действительно появился в рубке минута в минуту. Сказал ему, что направляется к Юрику, чтобы там его искали, если потребуется. Ах, Юрик, чем дальше, тем все сложнее. Он постучал в каюту Юрика, и тот сразу отозвался, словно ждал этого стука возле двери. «Открой», — попросил Русов, — «поговорить надо». «Мальчишку забирать не будете?» Русов не ответил, и, немного помедлив, Юрик открыл дверь, тотчас приложив палец к губам. Томми спал в его койке, одетый в длинную тельняшку. На столике лежали пирожки, как видно, срочно испеченные Коком Петровичем, и стояла недопитая бутылка Кока-Колы. Юрик пододвинул Русову стул, сам сел на чемодан, выжидательно и настороженно поглядел на Старпома. «Утром придет полиция, Юра», — сказал Русов. Они оба взглянули на спящего мальчика. Юрик кивнул и провел ладонью по лбу Томми, откидывая тяжелые прядки волос. Русов вздохнул. «Надеюсь, ты понимаешь, что это будет значить?» «Твой сын...» «Это не мой сын, Николай Владимирович». «Да и откуда ему быть моим сыном?» Вздохнув, проговорил Юрик. «Мне 26, ему 11. Уж и не знаю, чего это мне взбрело такое ляпнуть. Но уж очень хотелось вырвать его хоть на денек, на ночку из лап этого жирного Ли. Юрик! Руссов даже как-то всхлипнул от радости. Значит, утром он уйдет на Эльдорадо. Но вы-то чему радуетесь, Руссов? Ведь этот подлец забьет мальчишку до смерти. Юрик опустил глаза, потом поднял их на Старпома. Они у него блестели. Но я бы действительно усыновил мальчишку. Верю, Юрик, верю. А как он? Мы уже обо всем с ним поговорили. Он стойкий, мужественный мальчик. Он все понял. И вот что еще. Я договорился с Алиндой, что она попытается устроить его в Галифакское училище Юнг. Есть такое училище для сирот. И сказала, что сэр Андре Сабатье, ее муж, поспособствует в этом. Ну, спокойной ночи. Спокойной, Старпом. Если вы не возражаете, я отдам Томми свои матрас, одеяло и подушку. У него ничего этого нет. За все это я заплачу на берегу. Хорошо. Скажи Коку, он у нас ведает спальными принадлежностями, чтобы все это приготовил. И еще пару наволочек да простыней. На созвездии Северная Корона ваш благородный поступок будет оценен по достоинству, торжественно произнес Юрик. Обещаю. Юрик, ну, о чем ты опять? Устало пробормотал Русов. В 7 утра, полностью получив топливо, Пассат покинул порт Уолфиш-Бэй. Раскаленное солнце уже повисло над пепельно-серыми пологими горбинами дюн, плоскими крышами строений порта и свинцово-серой водой бухты. Тройка пеликанов, вяло взмахивая широкими крыльями, летела над гладкой водой, отражаясь в ней зыбкой белесой тенью.